Она произнесла последние слова и инстинктивно зажмурилась. Такой наглости с бабой Светой никто себе не позволял. Просить ее провести исследование в обход следователя, да еще в воскресенье вечером, да еще срочно! Настя поняла, что может чувствовать камикадзе. — Ну и нахальство у вас, девушка! — рявкнула Касьянова и швырнула трубку. Номер не прошел, — уныло констатировала Настя. Придется ждать Ольшанского, а потом выяснится, что коробку к делу не приобщили. Ищи ее, свищи по городским помойкам. Не зря же Касьянова даже разговаривать не захотела. Похоже, коробки действительно нет. Плохо. Но остаются перчатки и куртка. Хоть что-то. Вот я написала. Исиченко протянула Насте два листа, исписанных неровным и не очень разборчивым почерком. Настя принялась читать, с трудом разбирая некоторые слова и стараясь ничего не пропустить. Людмила полезла в сумку и вытащила бутылочку из темного стекла. В таких продают жидкие лекарства в аптеках. «Мне пора принимать лекарство», — пояснила она, перехватив взгляд Насти. «Можно я возьму стакан?» «Пожалуйста», — кивнула Настя, снова утыкаясь в текст. Она слышала булькающий звук. Исиченко, встав со своего места и, отойдя чуть в сторону, наливала жидкость из бутылочки в стакан. Теперь она стояла спиной к Насте и пила, запрокинув голову. Когда она повернулась, лицо у нее было странно отрешенным. — Ну вот и все, — сказала она чуть сдавленным голосом, снова сев на стул перед Настиным столом. — Еще несколько минут, Людмила Борисовна, — попросила Настя, не отрывая глаз от бумаги. — Я дочитаю. — Может быть, попрошу вас еще кое-что дописать, если вы что-нибудь забыли? — Я ничего не забыла. Настя насторожилась и отложила бумаги в сторону. — Что случилось, Людмила Борисовна? — тревожно спросила она. — Ничего. Исиченко вымученно улыбнулась и взглянула прямо в глаза Насти. Теперь уже все в порядке. Все хорошо. Она дышала трудно и прерывисто и говорила, казалось, через силу. Веки опустились, словно она боролась со сном. Вы плохо себя чувствуете? Может быть, пригласить врача? Не старайтесь. Вы все равно не успеете. Я ухожу к Леониду. Теперь мы навсегда будем вместе. Ее смуглое лицо стало землисто-серым, потом внезапно сделалось багрово-коричневым. Настя схватилась за телефон. «Вася!» — отчаянно крикнула она, услышав голос дежурного по городу. «Врача! Скорее!» Но тех нескольких минут, которые понадобились дежурному судмедэксперту, чтобы добежать до Настиного кабинета, оказалось слишком много, чтобы выпившая яд Людмила Исиченко смогла их прожить. Когда медик в сопровождении Кудина ворвался в кабинет, она лежала на полу и была мертва, окончательно и бесповоротно.